Луна по-прежнему командовала лучниками, Лилиан – небесными рыцарями, Сильвия, естественно, отвечала за ледяных драконов, а жрецами руководил лично Личен. Их число было слишком мало, и не было никакой возможности набрать их. Сейчас от них было мало толку. Глава 72. Сверхмасштабное событие. Кризис теней. Перл смотрела на войска, выходящие с территории Личина, и была так потрясена, что не могла закрыть рот. Затем она показала горькую улыбку. Теперь она окончательно поняла, насколько велика была пропасть между ней и Личином. После того, как войска Личина были пересчитаны, три героини ждали его приказа. В этот момент Личен достал из рюкзака душу дракона. Хотя в душе дракона было чуть больше 10 миллионов очков энергии, она могла нанести более 10 миллионов урона. В конце концов, полная мощность души дракона составляла 20 триллионов. Если бы душа дракона была полностью заряжена, она могла бы выдержать 20 триллионов повреждений. В то время, даже если бы сошел истинный бог, таким слабакам, как Трилифания и Элла, пришлось бы сражаться несколько дней. Динь-дон, вы собираетесь извлечь родословную ледяного дракона коронного класса, чтобы пополнить энергию души дракона. Вы уверены? Подсказка, после поглощения энергии, здоровье дракона уменьшится наполовину. Эффект длится 7 дней. За поглощение энергии души дракона пришлось заплатить. При первом поглощении энергии здоровье дракона сокращалось вдвое на 7 дней. Во второй раз здоровье дракона навсегда уменьшалось вдвое, а в третий раз дракон умирал. Даже Сильвия, обладавшая родословной древнего бога дракона, после нескольких раз извлечения своей родословной впадала в кому на тысячи лет. Ее характеристики также быстро падали. В это время Личен поднял душу дракона и направил ее на одного из ледяных драконов. Сразу же бесформенная и ужасающая волна энергии распространилась и охватила его, а в следующее мгновение ХП ледяного дракона уменьшилось вдвое, и он взревел от боли. В то же время голос системы прозвучал в ушах Личина. «Динь-дон, вы извлекли энергию из ледяного дракона. Душа дракона получила 100 тысяч пунктов энергии. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Душа дракона получила 1 миллиард пунктов энергии». Когда голос системы упал, душа дракона в руке Личина излучала чрезвычайно ослепительный синий свет. Сильвия, стоявшая в стороне, снова была потрясена. Она ясно ощущала, что энергии в душе дракона было очень много, по крайней мере, в десятки раз больше, чем раньше. Никто другой не мог видеть это так ясно, как она. Энергию души дракона было очень трудно восполнить. Даже если бы все ледяные драконы перед ней высохли, они не смогли бы произвести столько энергии. Сейчас Личен был еще более загадочным в глазах Сильвии. Когда Личен увидел эффект усиления в 10 тысяч раз, он был вполне доволен. С результатами этого эксперимента он больше не колебался. Он направил душу дракона на 1000 ледяных драконов, восполнив 1 триллион очков энергии. По его расчетам, максимальный барьер души дракона мог быть увеличен до 10 тысяч бар. Другими словами, он мог блокировать 1 триллион повреждений. Жаль только, что барьер можно было использовать только на постоянной основе, и его нельзя было перемещать. Убрав душу дракона, Личен достал из рюкзака проход, сделанный призрачной богиней, и в его руке появился предмет, похожий на темно-серый туман. Личен, не задумываясь, раздавил его. Хрусть. В тот момент, когда он раздавил его, пространство перед ним изменилось и стремительно закрутилось, распространяя ужасающую ауру. В то же время в ушах Личина раздался голос системы. Динь-дон, вы успешно использовали теневой туннель легендарного класса и открыли проход в мир теней. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Проход между миром теней и основным миром был полностью открыт. Динь-дон, вы вызвали единственное скрытое событие, кризис теней, и получили 1000 очков репутации. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 10 миллионов очков репутации. Всемирное объявление. Игрок Альянса Бога Дракона Низерворот успешно открыл проход в мир теней. Проход между основным миром и миром теней имеет ограничение по времени. Он продлится 3 дня. Теневой дракон поручил всем искателям приключений из других миров войти в теневой мир, чтобы очистить его от скрытого зла. Этот квест с ограничением по времени был роздан всем игрокам. Выполните квест и убейте монстра. Вы можете получить очки тени и очки потребления. Вы можете разговаривать с НПЦ на вашей территории и обмениваться с ними различными предметами, снаряжением и оружием. Подсказка, Проход откроется в 12 часов дня. Мир теней чрезвычайно опасен. Все игроки, пожалуйста, точно оценивайте свои силы. Услышав объявление мира, все игроки были ошеломлены, потому что на их территории внезапно появился дополнительный монстр из мира теней, который был системным НПЦ. Что за черт, я дрожу. На моей территории очень сильный монстр. Нападет ли он на меня? Хнык-хнык-хнык. Я не смогу его победить. Не паникуйте, девочки. Идите ко мне. Я вас защищу. Девочки, не слушайте его. Он просто пытается напугать вас. Это НПЦ, а не монстр. Быть. Согласно официальному сайту, это большое событие. Это наш шанс, все. Черт, босс Снизерворлд, ты же ГМ игры, верно? Все, посмотрите на магазин НПЦ. Вы можете обменять много вещей. Есть даже легендарные солдаты. В этот момент территории игроков окутались туманом. Вслед за ним появились посланники из мира теней. Эти посланники обычно были призраками, выходцами из мира теней, принадлежавшими к нейтральному лагерю. Поэтому, будь то злой или добрый лагерь, все они могли видеть НПЦ из мира теней. Игроки смотрели на магазин НПЦ и пускали слюни. Им хотелось просто взять все предметы в магазине, ведь они были совсем неплохими. Внезапно все игроки стали снаряжаться и точить свои ножи. Альянс Орла, Союз Небес. Ева тоже осматривала магазин, и ее глаза постепенно загорелись. Находящиеся в магазине предметы были очень привлекательны для нее. Кто бы ни позавидовал снаряжению мифического класса и легендарным солдатам. В других играх, независимо от вида деятельности, Ева всегда первой получала их. Такое эксклюзивное оборудование должно быть ее личным. Однако, когда она подумала о личине, ее губы скривились в холодной улыбке. Похоже, что все сильные игроки мира войдут в мир теней. Низерворлд, в последнее время ты находишься в центре внимания. Знаешь, есть не один и не два человека, которые хотят, чтобы ты страдал. В этот момент Ли Чен был немного ошеломлен, когда услышал объявление. Он просто открыл теневой туннель, но он смог вызвать усиление в 10 тысяч раз, что привело к началу сверхмасштабного события. Конечно, он знал о событии кризиса теней. Согласно его воспоминаниям из прошлой жизни, это событие должно было произойти только через несколько лет. Он участвовал в нем все это время, поэтому, естественно, помнил его очень отчетливо. Однако проблема заключалась в том, что событие открылось сейчас, а не через несколько лет. Остальные игроки могли быть не очень сильны, даже если бы у каждого из них было по несколько сотен тысяч солдат. Игра открыла свои серверы всего на 2 дня, а им уже нужно было отправляться в мир теней. Неужели это отправит их на смерть? Глава 73. Мировое или одиночное событие? Хотя в этом сверхмасштабном мировом событии были низкоуровневые мусорные монстры, и каждый год в Трайт появлялись новые игроки, если кто-то хотел получить большое количество очков для обмена на предметы, ему все равно приходилось убивать высокоуровневых монстров. Однако это сверхмасштабное событие было запущено через 2 дня после открытия сервера. Ли Чен все еще был немного ошеломлен. Он подозревал, что призрачная богиня устроила против него заговор. Подумав об этом, Ли Чен в сердцах спросил: «Элла, это твоих рук дело?» Бог мог слышать голос верующего, и, произнося истинное имя Бога, боги могли слышать его, даже если их не звали верующие, лишь бы одна из сторон не была заблокирована другой. Очень скоро в голове Ли Чена прозвучал ответ Эллы: «Причем тут я? У меня нет такой способности. Тебе следует спросить у теневого дракона. То, что ты открыл проход, это всего лишь возможность». Услышав это, Ли Чен кивнул. В его прошлой жизни казалось, что игрок непреднамеренно открыл проход в мир теней, что вызвало мировое событие. Может ли быть так, что он заранее спровоцировал мировое событие? В это время в ухе Личина снова раздался голос системы. «Динь-дон, уважаемый Виконт Низерворлд, пожалуйста, отправляйтесь в зал боевых совещаний Священной Церкви, чтобы принять участие в совещании высокого уровня». Этот голос прозвенел 3 раза подряд. Как лидер хорошего лагеря, Священная Церковь обязательно обратит внимание на этот вопрос. Что касается Личина, который был боевой силой высокого уровня, то Священная Церковь, естественно, пригласила его принять участие в собрании. На данный момент Личина не волновали дела Священной Церкви. Вместо этого он смотрел на свою собственную территорию. Из трещины появилось огромное теневое существо. Его тело было иллюзорным, но реальным, полностью состоящим из серого тумана. Его рост достигал 3 метров, а острые когти на руках были очень длинными и излучали холодный свет. В это время оно обратилось к личину. «Низкий человек, войди в мир теней и убей злобное существо в обмен на милость лорда теневого дракона». Услышав это, Ли Чен был ошеломлен. Теневое существо золотого класса на самом деле было таким высокомерным. Однако оно находилось под защитой теневого дракона. Если он осмелится напасть на него, это разозлит теневого дракона, и он может выпрыгнуть и убить его. Не дожидаясь, пока Ли Чен заговорит, Лилиан вышла и холодно спросила: «Что ты сказал?» Призрак не смотрел на нее, но когда он услышал, что кто-то провоцирует его, то сразу же оскалился. Однако, увидев Лилиан, он чуть не потерял равновесие и дрожащим голосом произнес: «Лорд Лилиан». В этот момент его тело было в оцепенении, как будто оно хотело отступить в страхе. Его темно-красные глаза были наполнены недоверием. Если бы у него было физическое тело, его тело покрылось бы холодным потом. Через несколько секунд оно оправилось от шока и осторожно спросило: «Лорд Лилиан, почему вы здесь?» Гнев на лице Лилиан не исчез. Она продолжала холодно говорить: «Это мой сеньор. Как ты думаешь, почему я здесь?» Призрак потерял дар речи, недоумевая, как он встретил здесь леди Лилиан. Затем его взгляд упал на Личина, потом на Луну и Сильвию. Затем он увидел бесчисленных ледяных драконов, круживших в небе, а потом увидел бесчисленные легендарные ледяные башни. Призрак почувствовал, что его ноги дрожат. Куда он попал? Это было чертовски страшно. Если бы не миссия теневого дракона, он бы уже давно сбежал. Когда оно вспомнило свои самонадеянные слова, ему захотелось несколько раз дать себе пощечину. Теперь, когда оно сожалело о своем решении, оно не осмеливалось произнести больше ни слова. Через несколько секунд Лилиан сказала: «Дай мне свои полномочия и уходи». Призрак был явно шокирован и многократно покачал головой. «Нет, эти полномочия не могут быть даны повелителю потустороннего мира». Как активный НПЦ, он отвечал за время входа игроков в мир теней и открытие магазина активности. Однако Лилиан это не волновало, и она продолжала равнодушно говорить: «Теневой дракон не будет винить тебя за это». Услышав это, призрак все еще немного колебался. Если бы это сказал кто-то другой, призрак бы сердито выругался, но он не осмелился бы так поступить с этой прекрасной девушкой, стоящей перед ним. Видя, что ее слова не действуют, Лилиан сделала нетерпеливый вид. Похоже, она должна была как следует научить этого призрака логике кулаков. Несколько минут спустя призрак убежал обратно в мир теней, а в ушах лично раздался голос системы: «Динь-дон, вы получили разрешение промежуточного переключателя теневой трещины. Вы также подключили увеличение в 10 тысяч раз и получили разрешение на переключение теневой трещины высшего уровня. Динь-дон, вы получили все разрешения на переключение теневой трещины. Динь-дон, вы получили права доступа к теневому магазину. Динь-дон, вы получили единственное скрытое задание – исследовать болото теней. Динь-дон, вы получили единственное скрытое задание – беда планетарного каравана. Динь-дон, вы получили единственное скрытое задание». Услышав голос системы, Ли Чен не успел среагировать. Лилиан силой получила права доступа, и как ее лорд, права доступа естественным образом перешли к нему, давая ему право доступа в мир теней. Она даже получила права доступа к магазину развлечений на его территории. Нужно было знать, что игроки попадали в мир теней через теневые щели. Эти проходы, естественно, находились в руках НПЦ. Однако после 10-тысячкратного увеличения Ли Чен получил права на вход для всех игроков. Другими словами, это сверхмасштабное мировое событие мгновенно стало сольным событием Ли Чена. Если Ли Чен хотел поиздеваться над другими игроками, он мог подождать, пока они войдут в мир теней, и закрыть выход, позволив им умереть внутри. После смерти игроки возвращались на свою территорию, но их войска уже не могли вернуться. Если Ли Чен не откроет проход, то те, кого обидели, умрут внутри от голода. Подумав об этом, Ли Чен почувствовал, что эта власть слишком ненормальна. При обычных обстоятельствах теневой дракон не позволил бы владыкам иметь такие полномочия, но сейчас, когда теневой дракон еще не появился, означало ли это, что он дал молчаливое согласие на это дело? Конечно, Ли Чен не стал бы так скучать, чтобы закрывать проход игрокам. У всех действий есть цель, и теневой дракон определенно не стал бы делать что-то настолько скучное, как собрать всех игроков, чтобы просто убить их. Глава 74. Божественный граф. Когда он получил права доступа, Ли Чен также получил кучу скрытых квестов. Теперь его панель квестов была заполнена скрытыми квестами. Следует знать, что некоторые игроки за всю свою жизнь не получают ни одного скрытого задания. Можно было сказать, что это сверхмасштабное мировое событие стало его собственным одиночным событием. Разобравшись с делами в мире теней, Ли Чен отправился в священную церковь. Это была хорошая возможность заработать, поэтому, естественно, он не собирался упускать ее. Если бы он выпустил волну квестов, многие игроки все равно пришли бы работать на него. На этот раз Ли Чен взял с собой только Сильвию. Полет на гигантском драконе по воздуху был намного быстрее, чем по земле. После короткого полета в поля зрения Ли Чена появилась тень города света. Не успели они приблизиться, как с противоположной стороны полетели бесчисленные черные точки. Через некоторое время они появились перед ним. Это был рыцарь Грифон священной церкви, летающий отряд 9 уровня. Предводитель быстро увидел медаль Виконта на груди Ли Чена и слегка удивился, поклонившись. «Вы, лорд нетерпеливого мира?» «Верно, это я», — Ли Чен кивнул. Услышав подтверждение Ли Чена, люди облегченно вздохнули. Ледяной дракон, длина которого достигала 80 метров, почти до смерти напугал их. В этот момент их грифон дрожал. Рыцарь Грифон успокоил Грифона и сказал Ли Чену: «Командир Вик уже давно ждет вас в конференц-зале. Пожалуйста, следуйте за мной». Как только Ли Чен вошел в город света, раздался звонок системного уведомления. «Динь-дон, вы вошли в город света. Эта зона открыта только для хороших и нейтральных лагерей. Бои в городе строго запрещены. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила». «Динь-дон, уважаемый благословенный богом Виконт, добро пожаловать обратно в город света». Вместе с этим можно было увидеть гнев Сильвии. С громким взрывом она приземлилась в городе света, разбив землю в большую яму. Громкий взрыв потряс многих игроков в городе света. «Боже мой, это что, дракон? Боже мой, не слишком ли свиреп этот дракон? С его длиной и размером, он должен быть по крайней мере легендарным воином, верно? Это босс Низерворлд. Я видел его раньше. Это действительно он». Низерворлд получил право на призыв ледяного дракона. «Я не ожидала, что он окажется таким свирепым». После приземления Сильвия трансформировалась в человеческую форму. Она была очень красива, но от огромного кратера на земле у всех онемели скальпы. Ли Чен пожал плечами, глядя на командира полка грифонов. Он ничего не сказал и просто повел Сильвию в церковь. Он не стал сразу же идти в зал заседаний. Вместо этого он нашел Асилию, которая молилась. С его нынешними очками вклада он мог бы получить титул графа. Став графом, его власть будет гораздо выше, чем у Виконта. На следующих встречах вес его слов также будет намного больше. Количество очков вклада Ли Чена исчислялось десятками миллиардов. Этого было более чем достаточно для обмена на графский титул. Он не стал колебаться и сразу же выбрал титул графа. После вычета очков его вклада раздался голос системы: «Динь-дон, вы успешно обменяли титул графа. Динь-дон, с титулом графа вы будете пользоваться следующими привилегиями. Во-первых, не будет никаких ограничений при получении миссии от священной церкви. Вы сможете получать самые секретные миссии. Во-вторых, ваша территория будет находиться под защитой священной церкви. Любое нападение на вашу территорию будет рассматриваться как объявление войны священной церкви. В-третьих, магазины священной церкви предложат вам 40% скидку на все товары. В-четвертых, теперь вы можете набирать паладинов не более 1 000 000 человек. Вы также можете командовать битвами масштабом не более 1 000 000 единиц. В-пятых, вы можете распределять миссии во внешнем мире. Самый высокий уровень миссий, которые вы можете назначить, это миссии ССС-класса. Вы можете назначить максимум 1 миссию ССС-класса и 10 миссий ССС-класса каждый месяц. Наконец, вы можете самостоятельно разработать стратегию крупномасштабного сражения. Услышав голос системы, Ли Чен кивнул. Будучи высокопоставленным членом священной церкви, он должен был признать, что привилегии, которыми пользовался граф, были невероятно извращенными. По сравнению с Виконтом, граф мог получать сверхсекретные задания священной церкви. Нужно было знать, что такие сверхсекретные задания не были простыми, как выращивание монстров или убийство босса. Сверхсекретные задания обычно были тесно связаны с общей ситуацией на всем континенте. Обычно это сопровождалось сверхмасштабными сражениями. Если в них не участвовали миллиарды людей, было бы неловко говорить, что это секретная миссия высшего уровня. Кроме того, были 1 000 000 паладинов, которых Ли Чен теперь мог завербовать, и они должны были работать на него бесплатно. Более того, ему не нужно было нести за них никакой ответственности, кроме обеспечения их едой. Такие отряды были наиболее подходящими для использования в качестве пушечного мяса. Более того, масштаб командования битвами достиг миллиарда человек. Сколько человек было в долине смерти в прошлый раз? Можно сказать, что предел увеличился в несколько раз. Наконец, он мог самостоятельно принимать решение о стратегии сражения. В качестве примера можно привести план для мира теней на этот раз. У Личина и так было много власти, а теперь он мог вести эту битву так, как хотел. Остальные члены хорошего лагеря должны были слушаться его приказов. Можно сказать, что это было крайне нелепо. Обменяв титул, Ли Чен ознакомился с требованиями для получения титула маркиза. В его предыдущей жизни никто не обменивался на этот титул, поэтому он вызвал интерес лично. Не то чтобы он не проверил требования раньше. Если у человека не было графского титула, то он не мог ознакомиться с условиями обмена на титул маркиза. Маркиз. 1. 100 миллиардов очков вклада. 2. Командование тремя крупномасштабными сражениями выше С-класса. 3. Обучить 3,1 паладинов до максимального уровня, самый низкий уровень. 5. Увидев три условия, показанные системой, Ли Чен не знал, что сказать. Теперь он понял, почему в его прошлой жизни никто не обменивался на титул маркиза. Одних только требуемых очков взноса было достаточно, чтобы остановить бесчисленное множество людей на своем пути. Даже на последних стадиях игры, убив 1000 демонов бездны, можно было получить лишь немного очков. Кроме того, нужно было быть высокоуровневым солдатом, поэтому неизвестно, сколько времени потребуется обычным игрокам, чтобы накопить 100 миллиардов очков. Для лично обладавшего системой усиления в 10 тысяч раз, это было немаленькое число. Второе требование также было очень сложно выполнить. Система оценивалась по многим параметрам. Коэффициент потерь, коэффициент боевого урона и так далее. Все это влияло на итоговый результат. Между тем, сражения С-класса, по крайней мере, позволили бы ему столкнуться с сотнями миллионов войск, даже убить босса выше легендарного класса. Третье задание заключалось в обучении 3,1 паладинов до максимального уровня. Это было относительно проще. С 10 тысяч кратным увеличением опыта, если Ли Чен приведет их в несколько тайных царств, их опыт можно будет сразу же довести до максимума. Глава 75. Опустошение магазина священной церкви. Короче говоря, обменять титул маркиза было еще очень сложно. В нынешней ситуации достаточно было быть графом. Ли Чену не нужно было торопиться с обменом на титул маркиза только для того, чтобы улучшить свой статус. В это время Ассилия удивленно посмотрела на Ли Чена. Во всей священной церкви было не так много графов, не говоря уже о таком, как Ли Чен. Ли Чен не только был неверующим, но и быстрее всех в истории обменял графский титул. На это у него ушло менее 3 дней. Последний раз графский титул был обменен 5 лет назад нынешним командующим их армией Виком. В то время он убил 2 демонов легендарного ранга в битве против демонов и спас город среднего размера. В то же время он был тяжело ранен. Если бы не чудо бога света, Вик бы точно не выжил. Не говоря уже о звании рыцаря священной церкви, любому нормальному рыцарю пришлось бы вылезти из кучи мертвецов, чтобы получить его. Так что же сделал Ли Чен? В этот момент Асилия была полна любопытства к Ли Чену, надеясь, что он сможет ответить на ее вопрос. К сожалению, Ли Чена не интересовала эта тема, и у него не было намерения разговаривать с ней. Вместо этого он открыл магазин священной церкви. Стоит отметить, что графский титул не открывал больше видов солдат и снаряжения в магазине. Он взглянул на колонну солдат и на мгновение задумался. Затем он сказал: «Мне нужны все солдаты в этом магазине». Асилия была ошеломлена. Все типы солдат, она даже заподозрила, что ослышалась, и не смогла удержаться, чтобы не переспросить. «Что вы сказали, ваше превосходительство?» «Я сказал, что мне нужны все войска здесь», — повторил Ли Чен. «Хорошо, но нам потребуется некоторое время, чтобы собрать их», — быстро объяснила Асилия. Она сделала несколько глубоких вдохов и подавила шок в своем сердце. Сказав это, Асилия высунула язык. Очевидно, она снова была шокирована Ли Ченом. Она смутно помнила, как впервые встретила его. Она даже спросила его, как найти общий язык с богиней. Прошло всего несколько дней, а все уже изменилось. В это время в зале боевых совещаний более 10 человек имели торжественные выражения лиц. Все они были глубоко потрясены. Всего несколько секунд назад они получили уведомление от системы. Ли Чен успешно обменял титул графа, отчего у многих людей отвисли челюсти. Что это означало? Это означало, что во всем городе света, кроме архиепископа и святоши, которые не были главными, только Вик и Ли Чен были на одном уровне. Что касается остальных, то они должны были слушать приказы лично. Таковы были правила священной церкви. На сегодняшнем боевом собрании Ли Чен и Вик должны были совместно разработать стратегию этого сражения. Конечно, Вик по-прежнему будет лидером. В конце концов, он был командиром священной церкви. Внезапно вбежал паладин, охваченный паникой. Он выглядел нервным и сильно задыхался, направляясь прямо к Вику, и с тревогой сказал: «Граф Низерворот купил все войска». Услышав это, Вик почти не мог перевести дух. Он вспомнил, как Ли Чен сделал то же самое в прошлый раз. Вик немного потерял дар речи. «Ты же граф, неужели ты не можешь оставить немного для других?» В конце концов, магазин священной церкви был открыт для всех. Если у человека было достаточно очков вклада, то он мог бы купить все. Однако, какова была ситуация сейчас? Священная церковь испытывала острую нехватку войск. После того, как Ли Чен купил всех, у них больше не осталось войск для других игроков. Вик был очень рад, что они с архиепископом убрали с полок легендарных солдат и несколько видов божественного оружия. Иначе сейчас ему даже негде было бы поплакать. Ли Чен уже покинул локацию Святой Девы и направлялся в зал боевых совещаний. После его ухода в церковь зашли несколько игроков. «Ха-ха-ха, могущественные паладины, ждите меня, я иду. Хе-хе, я вчера работал всю ночь и выполнил довольно много заданий. Теперь мои очки вклада можно обменять на десятки воинов третьего уровня. Такими темпами у меня скоро будет мощная армия». «Отлично». Очень скоро они подошли к Асилии и радостно сказали: «Госпожа святая, мы хотим обменяться на военные услуги». Услышав это, Асилия почувствовала, что у нее начинает болеть голова. Однако она извиняюще улыбнулась и сказала: «Простите, но все наши военные услуги уже обменены. Если вы хотите обменяться на военные услуги, вам придется подождать некоторое время». Игроки не могли поверить в то, что услышали. Когда Асилия увидела это, она извиняюще повторила. Тогда игроки дружно завопили: «Черт, что происходит? Кому нечем заняться после того, как он наелся? Куда пропали все войска? Мне пришлось работать всю ночь, чтобы собрать свои очки взносов. Проклятие! Черт, кто это сделал? Я просто рыдаю. Это слишком несправедливо. Оставьте немного для нас». Естественно, Ли Чен не знал реакции других игроков. Даже если бы он знал, ему было бы все равно. Он уже подошел к залу боевой конференции. Несколько паладинов, стоявших у двери, увидели Ли Чена. Их зрачки сузились, и они тут же отдали честь. «Сэр граф, пожалуйста, войдите». «Хорошо». Ли Чен слегка кивнул. После того, как они открыли дверь, он сразу же вошел. Как только он вошел в комнату, все взгляды упали на Ли Чена. Затем они приказали ему встать. «Поздравляю, что стали графом. У священной церкви есть граф Низерворот. Злые силы определенно дрогнут. Я знал, что вы добрый человек, как только встретил вас, граф Низерворот. Если вы смогли получить одобрение Бога Света, то вы действительно такой, как я ожидал. Приветствую вас, ваше превосходительство, граф Низерворот. Позвольте мне сначала представиться, я». Все командиры встали, чтобы поприветствовать его. Паладины священной церкви не были тупицами. Ли Чен теперь был графом. Если бы он отказался от своей территории и присоединился к священной церкви, то сразу же стал бы командующим армией. Конечно, Ли Чен не хотел отдавать свою территорию. Тем не менее, налаживание хороших отношений с ним было выгодно для них. Более того, всего за 3 дня он стал графом. Его будущее было безгранично, оно было неизмеримо. Ли Чен кивнул в ответ этим людям, проявившим добрую волю. Даже если у него не было с ними никаких отношений, он не стал бы задирать других только потому, что он граф. Кто знает, может быть, в будущем кто-то нападет на его территорию. Ему все равно понадобится помощь этих людей. Поприветствовав их, Ли Чен подошел к Вику и сел слева от него. Увидев, что Ли Чен сел, командир Вик не стал медлить. Он хлопнул в ладоши и сказал: «Хорошо, граф Низерворот прибыл. Давайте начнем сегодняшнее собрание». Глава 76. Марш в мир теней. Увидев, что Ли Чен сел, командир Вик без колебаний начал собрание. «Я думаю, все знают, что проход в мир теней внезапно открылся, и мы тоже не так много знаем о нем. Мир теней – это независимая главная плоскость, и в прошлом здесь не открывались масштабные проходы. Согласно моему пониманию, в мире теней много опасных существ, поэтому мы не должны позволить им войти в основной мир. В этот момент выражение лиц всех присутствующих стало серьезным. Взгляд Вика остановился на личине. «Граф Низерворт, вы открыли проход в мир теней. Какая у вас есть информация?» Услышав это, все взгляды вернулись к личину, надеясь получить от него полезную информацию. Выражение лица лично не изменилось, и он спокойно сказал: «Мир теней существует уже очень давно. В прошлых войнах между богами и демонами мир теней всегда оставался нейтральным. Однако я думаю, что все вы уже знаете об особенностях мира теней. Это место обладает смертельной притягательностью для злых существ. Злые существа в мире теней намного превосходят обычные стандарты. Это не то, что хочет видеть теневой дракон. По определенным причинам он не может действовать лично. Поэтому он хочет заимствовать силу повелителей потустороннего мира, чтобы убить этих злых существ для достижения баланса». Услышав это, все задумчиво кивнули. Слова лично помогли им многое понять. Если бы теневой дракон желал заполучить этот главный мир, он не стал бы использовать игроков для уничтожения этих злых существ. Затем один из командиров доложил: «Командир, наши силы сейчас очень ограничены. Армия нежити на востоке затронула многие наши силы, а зачистка церкви яда не завершена, за исключением области, за которую отвечает граф Низерворт». Сказав это, он не стал продолжать. Смысл и так был очень очевиден. Все присутствующие понимали, что у священной церкви нет достаточной военной силы, чтобы войти в мир теней. На мгновение в зале боевого совещания воцарилась тишина. Спустя долгое время командир полка спросил: «А как насчет других церквей? Следует знать, что не только Бог Света основал церковь в главном мире. Были и другие могущественные боги. Все они были брошены на Восточный фронт». Командующий Вик глубоко вздохнул. «Провести два масштабных сражения за короткий промежуток времени не под силу даже могущественной священной церкви». Услышав слова командующего Вика, в зале заседаний снова воцарилась тишина. Не то чтобы у них не было другого выбора, но у них действительно не было лишних войск, чтобы бросить их на другое поле боя. Ли Чен встал и сказал: «Предоставьте эту задачу мне». Как только он это сказал, в зале снова воцарилась тишина. В отличие от предыдущих двух раз, в этот раз тишина была совершенно шокирующей. Столько церквей и других богов не могли мобилизовать свои силы, а он, владыка потустороннего мира, смог это сделать. Однако, видя, что это сказал Ли Чен, люди не стали его опровергать, ведь Ли Чен сотворил слишком много чудес. Всего за несколько дней он получил титул графа священной церкви, и за короткий день он выполнил задание по очистке оплота церкви яда в своем районе. Если даже Ли Чен не смог этого сделать, то уж о ком-то другом и говорить не приходится. После недолгого раздумья командир Вик спросил: «Граф Низерворт, вы шутите?» Ли Чен покачал головой. Он продолжил: «Конечно, нет, но на этот раз главной силой будут игроки. Я надеюсь, что церковь сможет выделить для них достаточно очков пожертвований. Все знают, что мир теней опасен. Без достаточных льгот игроки не согласятся туда идти». Услышав это, на лице Вика появилось некоторое колебание. Выдача достаточного количества очков взноса означала, что церковь должна была предоставить игрокам больше льгот. Это было связано с финансовыми проблемами церкви. Это было не то, что он мог решить в одиночку. Однако, в конце концов, Вик все же решительно кивнул головой. «Да, но мне нужно будет обсудить конкретные данные с несколькими архиепископами. Эрл Низер, вам нужно будет только выпустить квест». «Хорошо». Ли Чен улыбнулся. Как только он согласился, голос системы раздался у него над ухом. «Динь-дон, вы получили сверхсекретное задание священной церкви, задание ССС класса «Священная война», «Марш в мир теней». Получив задание, Ли Чен сразу же проверил соответствующую информацию. «Священная война», «Марш в мир теней ССС», «Описание миссии». «Проход в мир теней открылся случайно. Священная церковь готова отправить вас очистить его от злобных существ, находящихся внутри». «Характер миссии». «Только скрыто и совершенно секретно». «Сложность миссии». 1 миллиард. «Детали миссии». 1. Создайте армию священной войны 0.3 миллиарда. 2. Очистите мир теней от злых существ. 3. Выживание паладинов 70 миллионов. 10 миллионов. 4. Добиться того, чтобы существа в мире теней не смогли масштабно вторгнуться в основной мир. Награда за квест. Этот квест является сверхсекретным. Награда будет зависеть от результата. Посмотрев на описание и содержание квеста, Ли Чен слегка нахмурился. Квест с миллиардной сложностью действительно был сверхсекретным, и 4 требования квеста не представляли для Ли Чена большой проблемы. Благодаря существованию Ли Чена, Альянс Божественного Дракона вдохновил многих людей. Их развитие было неплохим. У каждого из них было не менее 1000 единиц войск. Другими словами, если несколько миллионов игроков примут задание Ли Чена, они смогут его выполнить. Учитывая популярность Ли Чена в Альянсе Божественного Дракона, добиться этого было несложно. Что касается второй просьбы, то в ней не было сказано, сколько злых существ они должны очистить. Согласно прошлой практике Священной Церкви, если они выполнили требования Теневого Дракона, то можно было считать, что они выполнили стандарты. Что касается третьего требования, то для Ли Чена оно было очень простым. Все эти 70 миллионов паладинов были выделены Священной Церковью для войск Ли Чена. Хотя они говорили, что у них нет дополнительных войск, у них все равно было 70 миллионов паладинов. Даже в глазах Ли Чена это было довольно страшное число. Хотя уровень этих паладинов был не очень высок, а большинство из них находились на промежуточном уровне, их количество было велико. Исходя из опыта Ли Чена в мире теней, он определенно не пошел бы в эти опасные места без нужной численности. В большой битве армия паладинов, естественно, понесет некоторые потери, но Ли Чен позаботится о том, чтобы их число оставалось низким. Что касается четвертого требования квеста, Ли Чен был уверен, что существа из мира теней не проникнут в основной мир в больших масштабах. Волноваться было совершенно незачем. Можно сказать, что это было бесплатное задание. Если бы он не смог его выполнить, он бы даже не захотел его выполнять. Глава 78. Как насчет того, чтобы перестать гордиться? В своей предыдущей жизни Ли Чен участвовал в священной войне, но он никогда не получал такого мощного бафа. Его показатели атаки и защиты были удвоены, а также скорость атаки и передвижения. Этот баф был эффектом удвоения. По сравнению с прошлым бафом, этот можно было назвать в несколько раз более мощным. Как высший командир в этой битве, Ли Чен также разблокировал множество специальных навыков. Стремительный марш ССС. Уровень 1. Оценка. ССС. Эффект. После использования скорость передвижения всех войск священной войны увеличивается на 500%. После активации в секунду расходуется 1000 очков вклада. Кулдаун. Нет. Кулдаун. Время отката заклинания. Бешеная стрельба ССС. Уровень 1. Оценка. ССС. Эффект. После использования радиус действия всех дальнобойных войск священной войны увеличивается на 100%, а скорость атаки – на 100%. После активации в секунду расходуется 1000 очков вклада.